Я давным-давно забил на боль и свободы задышал по новой. Снова и снова и вновь рискованно, раскованно жизнь проснулась и ушла вдаль. Каждый миг сейчас.